Я пересек комнату и приложил губы к двери. «Кто там?» «Это я, сэр Дживс». «А, привет, Дживс. Дверь, похоже, заперта, сэр. Из моего поведения ты можешь понять, что так оно и есть. Сэр Бассет запер ее и положил ключ в карман. Сэр, меня арестовали». «Действительно, сэр?» «Что?» «Я сказал, действительно, сэр?» «О, да, да, действительно. И я скажу тебе, почему». Я кратко изложил ему, что произошло. Не так-то легко было слушать через дверь, но, я думаю, в рассказе было маловато вежливых «ах ты» и «ух ты». «Неудачно, сэр. Ну ладно, Дживс, какие новости у тебя?» «Я попытался определить местонахождение мистера Споуда, сэр, но он ушел гулять в парк. Несомненно, он вскоре вернется. Ладно, он теперь не понадобится. Быстрое течение событий оставило далеко позади тот момент, когда Споуд мог быть полезен. У тебя что-нибудь еще?» «Я переговорил с мисс Бинг, сэр. Мне бы самому хотелось с ней поговорить. Что она тебе сказала, молодая леди в большой беде, сэр? Сэр Ваткин запретил ее союз с преподобным мистером Пинкером». «Боже мой, Дживс, почему?» «Сэр Ваткин, похоже, обиделся на роль, сыгранную мистером Пинкером во всей этой истории, когда похитителю молочника удалось убежать». «Почему ты говоришь похитителю?» «Из соображения осторожности, сэр. Стены имеют уши. Понимаю, что ты имеешь в виду. Это очень ловко, Дживс. Спасибо, сэр». Я немного задумался над этим последним обстоятельством. «Сегодня во второй половине дня, несомненно, в Глостершире преобладали страждущие. Я почувствовал к себе и прочим страдальцам острую жалость. Несмотря на тот факт, что именно благодаря Стиффи оказался в моем нынешнем затруднительном положении, я желал юной сумасшедшей добра и скорбел о ней в час ее беды. И так он швырнул гаечный ключ в роман Стиффи и Гасси, не так ли? Эта дряхлая пташка, конечно же, зря так заносчиво держалась сегодня вечером, Дживс». «Да, сэр. И насколько я вижу, ничего тут не поделаешь. Ты видишь какой-нибудь выход?» «Нет, сэр». «И, переключаясь на другую сторону дела, нет ли у тебя никаких немедленных планов моего освобождения отсюда?» «Он еще не созрел, сэр. Но я сейчас обдумываю одну идею». «Обдумывай хорошенько, Дживс. Не жалей усилий. Но в данный момент она еще не ясна». «Она включает в себя хитрость, я полагаю?» «Да, сэр». Я покачал головой. Это была пустая трата времени, конечно, так как он не мог меня видеть. И все же я покачал головой. «Бесполезно сейчас пытаться быть хитрым и коварным, Дживс. Что тут требуется, так это быстрое действие». Мне пришла в голову одна мысль. Мы недавно говорили о том времени, когда сэр Родерик Глоссоп был заточен в сарай, а констебль Добсон охранял выход. Не помнишь ли ты, что думал на этот счет старый папаша Стокер, чтобы мы могли скопировать ситуацию? Если я припоминаю правильно, сэр, мистер Стокер одобрил физическое нападение на офицера. «Стукните его по голове лопатой». Вот каково было его выражение, как я сейчас вспоминаю. «Правильно, Дживс». Это были его точные слова. И хотя мы пренебрегли этой идеей, но сейчас мне кажется, что он проявил изрядную долю грубого здравого смысла. Эти практичные люди, обязанные всем самим себе, имеют привычку идти к главному, избегая побочных вопросов. «Констебль Оутс на посту под моим окном. У меня еще есть связанные простыни, и их без труда можно привязать к ножке кровати или еще к чему-нибудь. Поэтому, если ты сейчас же где-то одолжишь лопату и спустишься вниз, я боюсь, сэр, иди, Дживс. Сейчас не время для телячьих нежностей. Я знаю, что ты любишь хитрости, но ты должен понимать, сейчас не это нам поможет. Наступил момент, когда может быть полезной только лопата. Ты мог бы пойти и занять его разговором, спрятав за спиной инструмент, и ждать психологического... Извините, сэр, мне кажется, я слышу, как кто-то идет сюда. Ладно, поразмысли над тем, что я тебе сказал. А кто там идет? Сэр Ваткин и миссис Траверс, сэр. Я полагаю, они собираются навестить вас. К сожалению, я не могу располагать этой комнатой надолго. Тем не менее, пусть они входят. Мы, Вустеры, всегда держим свой дом открытым». Когда дверь была отперта несколько минут спустя, вошла, однако, только родственница. Она направилась к старому, облюбованному ею креслу и тяжело погрузилась в него. Ее поведение было угрюмым и не вселяло никакой надежды на то, что она пришла объявить папаша Бассет, внемля ее благоразумным советом, который, наконец, достигли цели, решил сжалиться надо мной. И все же, черт меня побери, если это было не то, что она пришла объявить. «Ну что же, Берти?» — сказала она, поразмышляв немного в молчании. «Ты можешь продолжать упаковывать вещи?» «А? Он отменил свое решение?» «Да, Он не собирается настаивать на обвинении. Ты имеешь в виду, что меня не посадят в тюрьму? Нет. И я свободен, как ветер? Да.